Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Что такое сфера даат? Знание. Смотри внимательно, что означает знание. Сейчас я говорю очень тонкую вещь. Ощущение духовного гораздо важнее самого знания. И сейчас я расскажу тебе секрет. Ты его можешь вывести сам. Но в любом случае секрет состоит в том, что всегда надо видеть, где что находится на древе жизни 10 сферот. Знание на святом языке называется даат. А где находится даат? В голове парцуфа мы говорим «из моей плоти, из моей плоти я увижу Творца». Это важнейший принцип Ари, то есть из Ор Хозера, который мы поднимаем в индивидуальной духовной работе, мы получаем вовнутрь него Ор Ешар. Низший человек, человек этого мира, создан по подобию высшего человека. Потому все можно увидеть в человеке нашего мира. У человека нашего мира это знание духовного. А что означает знание духовного? Что такое сфера даат? Знание. И где находится ее корень? То, что я сейчас хочу сказать, это очень тонко, и надо слушать это много раз, чтобы проникнуться этим. Где находится корень знания? Он находится в теле. Есть три части парцуфа. Рош, тох и сов. Или же можно сказать «рош» и «гуф». Даат – это не какая-то особенная сфера. Это результирующая. Ман, который поднимается, это, собственно говоря, вак за яранпина плюс нуква, то есть тело парцуфа. Мы говорим не о килим. Подниматься может только решимо. Так вот, это решимо от вак, можно сказать, зад семи нижних. Откуда это решимо поступает в голову? Снизу. Знание, настоящий духовный даат, не приходит просто так сверху вниз, одним махом. Первое движение – это поднятие маны с тела. А тело – это не знание, это не мысли. В голове есть мысли, и мысли разные. Все, что в голове, это как мысли. Есть уровень хохмы, есть уровень бины, но это все мысли, тонкие желания. А некоторые настолько тонкие, что там нет даже авиюта, как в кетере. Это называется чистый рацион на иврите, или раава на арамейском. Так вот, даат никогда не приходит в голову до поднятия ман. Сначала из тела идет поднятие ман в голову, между хохмой и биной в голове. А что такое гуф? Это желание человека. В голове у нас нет ощутимых желаний, хотя это тоже желание, но они на уровне мыслей, очень тонкие желания. Но желание даат – это желание тела. Желание парцуфа хагат, неим. Вот это и есть ман, это и есть даат. Таким образом, когда поднимается ман, который называется даат, знание, и вызывает там зивук, тогда от результата этого зивуга приходит духовное знание. И теперь они дают среднюю линию, даат. Но даат там не на своем месте. Он должен там стоять между хохмой и биной, чтобы постоянно оттуда поставлять знание в тело. Ибо он вызван именно нижней частью парцуфа. И вот, если это так, если знание даат вызывается сначала снизу и поднимается в голову парцуфа между хохмой и биной, тогда делается зивук в голове, в рожь, и делается третья линия. Даат вызывает три линии и существует ими. Теперь даат получает знания. Это в голове. Но он обязан опустить эти духовные знания в тело парцуфа. Вот это и есть функция даат. Даат имеет правую и левую сторону. В правой у него хасидим, а в левой гвурот. Ничего не исчезает духовно. Он поднялся туда, он может и опуститься вниз. Когда он опускается вниз, ничего не опускается, ничего не поднимается. Но это добавка. То, что он поднялся усилием или пробуждением нижнего при изучении каббалы или медитации, теперь опускается к нему. Когда мы говорим «опускается», это значит, он дает теперь свет нижнему. Нижнему даат, который остался в голове вак, то есть над хагат неи. Ибо также и тело парцуфа вак имеет рош тох сов. Теперь слушай внимательно. То, что я сейчас говорю, это продукт глубокого изучения, и ты должен записать это себе, чтобы не забыть. А не только слушать. Надо заниматься этим, ибо где еще это можно найти? Надо пройти тысячи, если не десятки тысяч страниц, и потом еще вопрос, что ты получишь? Так вот, нет ничего в общем, чего нет в частном, во всем творении. Вак любого парцуфа также состоит из ратас. Рош, тох, сов. Мы еще об этом не говорили, но просто время пришло, чтобы показать, куда спускается даат, когда он получает мад. То, о чем мы сейчас говорим, это уже каббала, глубокая каббала. Так вот, кто составляет рош, вак, парцуфа? Это хесед и гвура. Если рассматривать вак в частном отношении, у него будет три части. Рош, вак – это хесед и гвура. Тох, вак – это тфирет и нецах. А сов, вак – это ход и есод. Причем первое, что я называю, это гар, а второе – это вак. Так, например, хесед – это гар, а гвура – это вак. То есть и в нем есть свои гар и вак, или же по ним и ахор. Теперь мы говорим о даат, которая вызвана нижним и стоит сейчас как посланник. Тело между хохмой и биной. Ничего не исчезает в духовном, и теперь этот даат должен дать свет, который он получил от свечения зивуга в тело вак парцуфа. Куда он это дает? Так вот, прежде чем даат поднимается в общую рож всего общего парцуфа, он поднимается снизу и берет решимо от всех зад. И поднимает в голову вак. То есть он поднимает это над хеседом и гурой. Он не может поднять их сразу в рожь всего парцуфа. Конечно, все делается моментально. Нет частичных действий в духовном. Он сразу поднимается. Но мы так говорим по его прохождению в общую рожь общего парцуфа. Прежде чем он поднялся в общую голову парцуфа и стал между хохмой и биной, он поднимается через сов, тох, рош, вак. Он обязательно должен пройти через голову частного парцуфа вак. И тогда его место между хеседом и гурой вак. Конечно, духовным не бывает такого, а сразу через мгновение все приходит туда. Но если это все рассматривать по стадиям, то, безусловно, он должен пройти и через все эти промежуточные фазы, а затем подняться в общую голову общего парцуфа. Иуда Ашлаг говорит об этом где-то в другом месте, в Тес, в пятой части, что нет частичного действия в духовном. Это означает, что ман поднимается сразу же через все сферот и поднимает все решимо от зад в общую голову общего парцуфа. Иуда Ашлаг приводит такой очень эффективный пример из нашего мира. Человек находится у себя дома, и ему надо выйти из дома на улицу. Он находится в гостиной. У него один этаж и есть внешняя дверь. Что означает выйти на улицу? Это значит, надо пройти дистанцию от гостиной через внешнюю дверь. Это будет считаться, что он вышел на улицу. Так вот, если у этого человека от гостиной до входной двери есть большой коридор, а между ними еще какие-то четыре входящие друг в друга комнаты, то для того, чтобы выйти на улицу, ему потребуется открыть все эти промежуточные двери. Он пройдет через одну комнату, потом через другую, потом через следующую и еще через одну. То есть через все четыре промежуточные двери. Но все это, прохождение через все комнаты, мы не называем именем выход из дома. Человек говорит: «Я сейчас иду на работу», и это означает, что я сейчас выхожу на улицу. Он не думает, что должен пройти через четыре двери. Это само собой разумеется. Но все равно подразумевается, что чтобы выйти на улицу, он обязан пройти через все эти четыре промежуточные комнаты и двери. Вот так же и здесь. Этот даат одним махом поднимается в голову, но, конечно же, ему надо пройти все ступени зад, чтобы попасть в голову. То, что я сейчас говорю, это очень важная и чисто духовная вещь, которую ты потом сможешь применить к многим вещам. Всегда в духовном надо учиться общим принципам. Тогда все пойдет. Так вот, теперь даат, который стоит в голове общего парцуфа между хохмой и биной, получил мад. И теперь он должен передать этот мад нижним, то есть вак общего парцуфа. Как он это может передать? Все в духовном сделано таким образом, что все передается только кнегет, мида, то есть определенное свойство передается только через то же самое свойство получателя. Кетр высшего дает через кетр низшего, хохма дает через хохму, даат через даат. Может получиться так, что кетру, чтобы отдать другому кетру, надо пройти через другие сферот. Это точно так же, как проход через четыре промежуточные комнаты. Эти четыре промежуточные комнаты как бы не считаются. Само собой разумеется, что там есть какие-то промежуточные двери или комнаты, но это считается как выход. Так и в нашем мире не бывает, что когда два человека встречаются, то один протягивает руку, а другой поднимает и протягивает ему ногу, чтобы поздороваться друг с другом. Должно быть совпадение по свойствам. Так вот, этот даат, который получил мад, он теперь спускает его в частную голову вак, между хеседом и гврой. В Кабале говорят, что даат спускается, потому что он дает своему же даат, который стоит и в частной голове вак. А этот уже дальше распределяет. Сначала дает в голове частного парцуфа вак, хесед и гвура. Потом передается в тело и далее еще ниже в сов. В конце концов мы увидим, что есод имеет полное подобие с даат. Только в даат имеются полные пять гврот и пять хасидим слева и справа. Но они в таком объеме и в таком качестве, что теперь пригодны, чтобы их дать пяти высшим сферот ЗА, то есть от Хеседа до Хода. И вот это Даат проходит и распределяет каждому свою часть Хеседа. Сначала Хасадим от Хеседа до Ход, потом проводит через них и Гвурот. Затем все это попадает в Есод, но уже более в тонком, размельченном виде. Потому что чем ниже, тем меньше сил выдержать тот свет, который поступает от Высшего. Поэтому у Есода, так же как и у Даат, тоже есть пять Хасадим, которые он получил от Решемот, прохождение света Хасадим через все эти пять Хасадим от Хеседа до Ход через Даат, который в частной главе Вак общего парцуфа. Есо получил эти пять Хасадим в свою правую часть, а затем Гурот просто проводится через пять сферот Хасадим от Хеседа до Ход. Это сферот, которые просто пропускают Гвурот, которые в левой стороне Даат, к Есоду. И они становятся левой частью Есода. И эти пять Гвурот, которые сейчас опустились и стали в левой части Есода, они уже не те, а подслащенные, потому что они прошли через пять Хасидим общего Вак. Это не просто те Гвурот, который Даат получил в общей голове общего парцуфа, который от левой стороны, то есть больше от бины, там чистый Гвурот. А здесь они уже подслащены. Они подслащенные. И тогда Есод может уже передать это Малхут общего парцуфа. То, что я сейчас говорю, это великая Каббала, где ты все это услышишь. А это все предельно важно. Так вот, это и означает, что если нет даат, нет знания. В Талмуде написано «Эйн Тора, эйн кемах». Нет Торы, нет муки. Нет результата, нет питания, которое идет из Торы. И есть противоположное высказывание «Эйн кемах, эйн Тора». Эти два высказывания из Пиркей Авот. Учение отцов. И с двух сторон они справедливы. Написано, если нет Торы, то нет муки, то есть нет хлеба. Тора дает хлеб, а хлеб означает мохин. Это можно сравнить с тем, что я сейчас сказал. То есть если нет даат знаний, если нет духовного разума, то нет и мохин. И второе высказывание, написанное в этой же самой Мишне, говорит «Ве им эйн кемах, эйн Тора». А если нет муки, то нет Торы. Обычно это объясняется просто, что человек должен работать в этом мире, чтобы учить Тору. Никто не может сказать, что учить Тору и все, что он чисто духовный и должен заниматься только духовным, а этим миром ему заниматься не надо. Зарабатывать на хлеб не надо, например. Но я тебе это поясню по отношению к Даат. Даат – это знание и разум. А тело, куда поставляется мохин, свет из разума и знания, означает желание человека. Это настоящее желание, внутреннее. То есть желание тела парцуфа – это уже килим, хагат, неи, настоящий килим. Имей в виду, что в голове парцуфа нет килим, есть только корни килим, тончайшие оболочки, в которые одевается мохин. Поэтому знание даат без килим – это все равно, что ничего. Это как 10 птичек, которые в воздухе, но разве я могу их ощутить? Да, я это все вижу, но только когда они все ко мне прилетают, я открываю клетку, мои килим, и они входят в эту клетку. Вот тогда лишь я с правом могу сказать, что они мои. И ощущаю их, могу их кормить и так далее. Так вот, эти мудрецы, которые были еще Танаим, настоящие великие мудрецы эпохи, еще до Талмуда, сказали в Пиркей Авот: «Им эйн кемах, эйн Тора». «Если нет муки, то нет Торы». Это означает, что сам человек своей индивидуальной духовной работой, своими желаниями из самого тела парцуфа должен вызвать ман. И тогда он этим самым привлекает даат, знание и разум. Вот это называется настоящий разум. Поэтому в Пиркей Авот мы находим оба эти условия, которые кажутся противоположными друг другу, противоположными по своим направлениям. Выражение «если нет Торы, то нет и муки» означает, что если нет даат, разума, то нет и желания духовных внутри. То есть не приходит мухин и в тело парцуфа. Просто сам даат, без того, чтобы он был вызван телом, желанием более грубым, чем просто желание знать. То есть только мысли и размышления. Это не поможет. Написано: если нет муки, то нет и Торы. То есть если нет желания, подъема желания, то есть подъема ман из тела парцуфа, из грубой части, оттуда, где находится настоящий килим, то тогда нет и Торы, то есть нет духовного знания. Я даже не знал, что расскажу это, но просто пришло ко мне сейчас. Так я и работаю. Меня ведут, таким образом я даю уроки и учу. Моя сила не в энциклопедическом, разуме, а в острой духовной интуиции. Есть разные души. Одна душа такая, а другая душа очень хорошо работает головой. У каждого свое исправление и своя душа. И нельзя сказать, что этот такой лучше, а этот вот такой хуже. У каждого есть свой путь, свой тикун. Таким образом, мы видим, что все это взаимосвязано. Что просто знанием ничего нельзя взять в духовном. А все должно исходить из желания. Келим. Вот то, что я сейчас поднял снизу вверх, это и есть даат.